Вы ведь не будете спорить? Как правило, эта обратная связь не является слишком мощной, но иногда бывают поразительные совпадения, господа. Вот, например, Варвара опять перелистнула блокнот. Спорят, откуда Гоголь узнал историю о ревизоре? Вроде бы ему рассказал ее Пушкин. А тот узнал ее как действительное происшествие, бывшее в Вологодской губернии. Это пример прямой связи в жизни и выдумки. То есть в жизни случается, в искусстве отображается. Но бывает ведь и обратная связь. Говорят, один революционер поехал выручать из ссылки Чернышевского. И чем дальше вглубь Сибири он уезжал, чем чаще его принимали за ревизора. Буслаев скептически поморщился и всей своей фигурой выражал крайнюю степень нетерпения. Только присутствие Петренко мешало ему оборвать Варвару. А утопия Томаса Мора, поощряемая одобрительным молчанием подполковника, продолжила Варвара. Ведь он тогда почти за 400 лет до Октябрьского переворота все про наш социализм прописал. Петренко поморщился при словах «Октябрьский переворот», но Варвару не перебил. А она, распалясь, продолжала. Но бывают еще более поразительные случаи. Например, за 9 лет до крушения «Титаника», за 9 лет, один писатель написал роман, где речь идет о крушении самого большого в мире судна. Оно и в романе называется «Титан» и гибнет в Атлантическом океане, столкнувшись с айсбергом. Вот вам пример чрезвычайно сильной обратной связи. Подполковник уже давно понимал, куда клонит Варя, но не прерывал ее, давая возможность проявить себя и перед ним самим, и перед Буслаевым. Все эти вроде бы мелкие, редкие совпадения, но обратная связь между придуманным и жизнью существует. Вы согласны со мной? Задала почти риторический вопрос Варвара. Петренко кивнул. А в последнее время убежденно продолжила Варя. Выдуманного стало очень много, слишком много. По всему миру ежегодно выходят тысячи книг, по тысячам сценариям ставятся тысячи фильмов. Появляются сотни компьютерных игр, а это тоже выдумка, а реклама. Мы с вами смотрим десятки роликов ежедневно, тысячи ежегодно. А ведь в каждой есть придуманный герой или ситуация, или сюжет. И это еще не все. Вот мы утром открываем газету или смотрим новости по телевизору. Казалось бы, что такое газета? По-английски листок новостей, не более того. Новостей. Просто известие о том, что произошло за день или за ночь. Реально произошло, но... Но мы читаем в газетах о том, что кандидат в президенты, к примеру, спас в 5 классе девочку от пожара. И что певец К расторгает брак с певицей П, а певица Х застраховала себя на $1 миллион на случай встречи с инопланетянами. Но это все не новости. Это не то, что было. Это все тоже выдумка. Все эти новости тоже придумали. Всякие там имиджмейкеры, рекламщики, пиарщики придумали и кормят этим нас с вами. Понимаете, товарищи, мы живем в мире выдумки. Она, выдумка, окружает нас со всех сторон. Она реальнее, чем правда. Да в чем же суть? С нетерпеливой ревностью воскликнул Буслаев при полном невмешательстве Петренко. «Дело в том, — азартно воскликнула Варя, — что количество выдумок, наконец-то, согласно законам старины Маркса, перешло в качество. Понимаете? Обратная связь стала мощнее, чем прямая. Теперь уже не придуманная отражает реальность. Наоборот, реальные события отражают выдумку. Сперва выдумка, потом реальность». Варвара победоносно оглядела старших товарищей, те молчали. Девушка слегка смутилась и оговорилась. «Нет, конечно, это происходит не всегда и не со всеми. Далеко не со всеми. Пока это опережение выдумки.